Пусть говорят пророки, Езекииль. Шалом. Приглашаем к нашему изучению великих пророков Израиля. Сегодня мы будем продолжать изучение пророчеств пророка Езекииля. Давайте обратимся к 24 главе и начнем с 15 стиха. «И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, вот я возьму у тебя язвою утеху очей твоих, и ты не сетуй и не плачь, и слезы да не выступают у тебя». Действительно странная весть. Пророку было сказано, что его жена, утеха очей его, умрет. Она умрет внезапно, но он с внешней стороны не должен был сетовать или оплакивать ее. Он должен был продолжать свое дело, как прежде, обыкновенно. Так и произошло. Пророк говорил к людям утром, а вечером его жена перенесла удар и умерла. На следующее утро пророк говорил, как всегда. Но почти невозможно осознать скорбь сердца слуги Божия. Однако, соответственно повелению Господне, он не показал внешне тяжелой потери. Люди, вероятно, были потрясены кажущему безразличию пророка. Но это необыкновенное поведение пророка было знамением от Бога для людей, чтобы обратить их внимание. Он имел весть о предстоящем суде, который должен совершиться над городом Иерусалимом и храмом Божиим. Весть такая. Когда храм будет разрушен, и люди, которые останутся в Иерусалиме, будут рассеяны, ибо это действительно совершится, великое драгоценное сокровище, даже такое драгоценное, как жена пророка, будет навсегда потеряно. Люди будут настолько поражены новостью этой трагедии, что они будут неспособными оплакивать. Они будут оцепенелыми и безмолвными. Все это предвещает грядущий суд. И день пришел, как записано в 33 главе, что беженцы прибыли в Иерусалим с ужасной новостью. Пал Иерусалим. Пророк не был удивлен, потому что он знал, что произойдет. Нам также было сказано, что перед тем, как достигла новость, уста пророка были открыты, что он мог дальше говорить людям. После первого удара новости относительно разрушения Иерусалима и окончательного рассеяния людей, люди в Тель-Авиве начали размышлять между собою относительно трагического положения. Они сказали: «Бог дал эту землю отцу нашему Аврааму. Он был один, а нас много. Эта земля дана нам наследием». Они претендовали на землю без всякой мысли о сокрушении или покаянии, или возвращении к Богу в исповедании личного или национального греха. Ответ пророка: «Никаким образом. Вы не наследуете землю эту, которая потеряна по причине греха и сопротивления вашего поколения. Человеческое сердце не желает смотреть на реальность суда. Мы все желаем извиниться и избежать реальности. Но весть от Бога была: вы поклоняетесь идолам, и вы проливаете кровь, вы делаете мерзости и оскверняете один жену другого, и хотите владеть землею? Нет, нет. В суде вы падете от меча и будете уничтожены дикими животными, земля будет опустошена, и гордость и могущество уйдет. Горы опустеют и станут непроходимыми. Это опустошение совершится Господом по причине их беззакония». Теперь сердце человеческое на иное в эти дни. Израильская страна была в опустошении на протяжении столетий, и народ израильский рассеян по всей земле. Вернулся остаток с 1948 года, и мы видели учреждение израильского государства. 3,5 миллиона иудейского народа живет в этой стране, но однако многие миллионы живут вне этой страны. Это настоящее возвращение является в человеческой силе. Иудейский народ предъявляет право на страну на основании завета, заключенного Бога с Авраамом, но в то же самое время они не каются, не исповедуют свои личные и национальные грехи. Такое обращение и возвращение к Богу должно произойти перед тем, как произойдет истинное возвращение в страну. Теперь, после объявления этой национальной катастрофы, пророк опять говорит народу: Тайно народ говорил против пророка Иезекииля, но в то же самое время много народа приходило к нему. Они говорили: «Пойдем и послушаем, что этот пророк будет говорить». Они слушали и слышали весть ясно и просто, но они не исполняли ее. Они говорили любезные слова пророку, они слушали и говорили: «Он имеет приятный голос и поет, и играет хорошо на инструменте», но они не исполняют Слово Божие. Во всем этом, когда придет на них суд, они будут знать, что среди них был истинный пророк. Как печально, что люди имели возможность слышать Слово Божие, и однако они не открыли действительно свои сердца для Слова. Пророк среди людей, но они не будут действительно слышать и стараться исполнять Божьего Слова. В 34 главе книги пророка Иезекииля мы читаем пророчество относительно израильских пастырей. Эти люди были духовными вождями иудейского народа. Эти вожди игнорировали стадо и питали самих себя. Овцы были больные и пораненными. Они блуждали по пустыне и были съедаемы дикими зверями. Пастыри шли своими собственными путями. Это духовные вожди в Израиле. Это верно до настоящего времени. Те, которые наставлены в Слове Божьем, уже давно не питали духовной пищей стада Божие. Я припоминаю разговор, который я имел с евреем относительно Писания. Когда я раскрыл Библию и показал ему мессианское пророчество об истинном пастыре, который отдаст свою жизнь за овец, этот иудейский человек сказал: «Почему наши раввины не говорят нам этого?» Годы они употребляли до духовного образования, но не объясняет нам этого. Почему не объясняет? Потому что они откормили самих себя и давали людям камни вместо духовного хлеба. Обратите внимание, что несмотря на неверность пастырей Божиих, Бог все еще называет Израиля своим стадом и моими овцами. Израиль принадлежит Богу, и Он еще искупит всего его. Господь сообщает, что Он удалит этих неверных пастырей и заменит этих земных пастырей истинным пастырем. «Вот я сам отыщу овец моих и осмотрю их, и высвобожу их из всех мест, в которые они были рассеяны в день облачный и мрачный, и буду пасти овец моих, и я буду покоить их, говорит Господь». Иезекииля, 34 глава, с 11 по 12 стих и 15. Посреди этой печальной вести упущения и неверности Господь передает весть надежды, мира и духовного покоя. Но как это исполнится? Бог становится более определенным в 34 главе в стихах с 23 по 31. «И поставлю над ними одного пастыря, который будет пасти их, раба моего Давида. Я, Господь, буду их Богом, и раб мой Давид будет князем среди них, и заключу с ними завет, дарую им благословение, и дождь будет посылать в свое время. Это будет дождь благословения». Это 34 глава, стихи с 23 по 31 передают нам чудесное слово. Стадо, которая теперь рассеяна, будет собрана, ложные пастыри будут осуждены и устранены, придут дожди благословения, деревья опять принесут плоды, народ будет избавлен от своего рабства, и иудеи, которые были гонимы и поглощенные народами земли, придут и будут безопасно жить на своей собственной земле. Они больше не будут голодать, они больше не будут рабами, и в этом еще грядущем дне народ израильский познает, что Господь Бог с ними, и они будут знать и признавать, что они принадлежат Богу. Бог говорит, что дом израильский является его народом, они его стадо и овцы паствы его. Все это будет еще в будущем, когда мы читаем это сегодня. Это исполнится Мессией, Искупителем, который придет на престол Давида. Он искупит людей через свою собственную жертву. Он пастырь добрый, который отдал жизнь свою за своих овец. Он является пастырем 22-го псалма. Господь – пастырь мой. Он покоит меня на злачных пажитях, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды. Ты приготовил предо мною трапезу. Так благость и милость да сопровождает меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни. Этот прекрасный псалом, любимый иудеями и христианами, найдет свое исполнение в личности доброго пастыря Мессии Израильского. Пророк Исаия напоминает всем нам, что мы все блуждали, как овцы, без пастыря, но Господь возложил на него грехи всех нас. Пророк говорит о судах Божиих, но всегда там имеется луч надежды. Придет день, когда будет одно стадо, израильский народ, один пастырь, Мессия Иисус, и через него придет искупительное благословение для Израиля и всех народов. Бог совершит это в свое время. Будем молиться и ожидать Его пришествия. Аминь.